Глава 15. Душа героя. По поводу сражений. Тут надо много всего проверить. Морриса еще только избрали, и неизвестно, на что он способен. Но, Джон, ты относишься к армии противодействия демонам, так что самое подходящее время ему присоединиться. Проверишь, на что он способен, сказал мне Аристелла. Собственно, предложение было несложным, и все же я был удивлен, что мне его доверили. Все-таки герой должен стать сильнейшим оружием святого города Элурана. И все же его доверили мне. На меня полагались, но все же я сомневался, что разговор пройдет гладко. Уверены? Ведь если доверите его мне, он станет солдатом и должен будет биться. Аристелла с улыбкой ответил. Героя и правда избрали в святом городе Элуране. Но благо, что несет его сила, должно быть разделено между всеми людьми. Конечно же, как воин святого города Элурана, он будет биться с демонами. Если его сила будет огромной, он будет славить святой город. Тогда все больше людей будут верить в Бога. И все же героя нельзя использовать для столь низменных целей. Ты ведь понимаешь? Понимаю. Я прекрасно знаю, что надо использовать его силу для спасения людей. Ведь я сам видел, как он подарил надежду всему человечеству. И все же я был удивлен, что Аристелла сказал мне это. Сколько же всего он знает, и что им движет? Я молчал, а он, похоже, понял, о чем я думал. Так что улыбнулся. Может, я что-то и задумал, но это все от чистого сердца. К тому же, мы и сами можем подтвердить силу героя. И все же... Есть какая-то проблема? Удивленный спросил я, и Аристелла кивнул. Да, он и правда герой, тут никаких сомнений. Но его силу мы все еще не можем достоверно подтвердить. В смысле? Он сказал, что сила Морриса еще не определена. Но то, что сказал Аристелла сейчас, имело совсем иной смысл. Он не может вытащить меч. А? Это... Тут я все вспомнил. Тот самый меч. В музее, которым завладела Мирея, был меч, который мог вытащить лишь герой. Меч, названный святым, таил в себе огромную силу. Не может вытащить? Что за глупости? Я же его вытащил. Но в моем случае это случилось, потому что я бился рядом с героем, и в мою душу попали частицы души героя. Меч отреагировал на них, и я смог его вытащить. Но частицы души героя израсходовались через секунду. Больше я не мог использовать меч. Моррис настоящий герой, и поэтому невозможно, чтобы он не мог вытащить меч. Видя, какие мысли меня окутали, Аристелла заговорил, такой же озадаченный. «Даже я не знаю причину, и действительно озадачен». «Ваше Высокопреосвященство, поэтому я не могу быть героем», — сказал Моррис в ответ Аристелле, покачав головой. Однако же парень ответил уверенным голосом. «Нет, ты герой, тут никаких сомнений, тут даже обсуждать нечего». Он был абсолютно серьезен, но откуда такая уверенность? Странно, ведь он не может вытащить меч. Я-то знал, что Аристелла думает правильно. Моррис был героем, с которым я виделся в той жизни, хотя ощущения он вызывал немного иные. И все же, возможно, это связано с тем, что он появился раньше, и опыт у него еще не тот. Атмосфера вокруг людей вполне могла измениться. Я встретился с ним лишь через несколько лет. К тому времени мы уже были достаточно опытными воинами. Это была солидная разница. Хм, может, как раз дело в том, что у Морриса нет этого опыта, потому он и не может вытащить святой меч. Но если так, что делать? «Господин Аристелла, даже если вы доверите его мне, не думаю, что получится вытащить меч. Может, есть хоть какая-то зацепка? Хотелось хоть что-то получить». В той жизни этот вопрос был делом решенным. Моррис уже был настоящим героем, а историю в деталях мне слышать не довелось. В таком случае хотелось бы подробнее узнать об избрании героя, узнать, почему ему доверили меч. Но теперь уже поздно. Сейчас надо было решить, каким образом ему заполучить меч». «Никаких зацепок, но мы предполагаем, у кого они могут быть». Я вопросительно склонил голову, и Аристелла приблизился к моему уху. «У того, кто внутри тебя, Джон», — глубокомысленно прошептал он. По словам, было сложно догадаться, о чем речь, но для меня это было очевидно. Ведь это действительно было так. Так-то внутри меня. Она вполне может знать, почему Моррис не может вытащить меч. Фалина. Аристелла хотел поговорить с ней. «Но уж, ни о чем же вы хотите меня спросить?» В другое время и в другом месте я позвал Фалину. Мы были вместе с той жизнью. Она дала мне силу взамен на душу. Вот такой мы заключили договор. Я сам точно не знал, что она за создание. Но ясно, хорошей ее было не назвать. Я не мог объяснить, кто она, да и желания не было. Так что для Аристеллы и Мирея она была всезнающим духом. И эта фалина все время спала внутри меня. Это связано с необходимостью сократить расход сил. Но, похоже, в этом путешествии она просто скучала. Она просто наблюдала, как мы сражаемся с монстрами, что ей не нравилось. Потому она и решила вздремнуть. Ну, Фалине нравятся сражения, в этом сомневаться не приходилось. Кстати, это был кабинет Аристелла, и сейчас здесь находился его хозяин, я и Морис. Остальные трое, Карен, Нар и Мирея, гуляли по святому городу. Остались лишь посвященные. Ладно еще Мирея, но Карен и Нар я не особо рассказывал о Фалине. Они были знакомы, но о ряде необычных особенностей и о том, каким жутким созданием она была, я говорить не стал. Я представлял ее просто как духа. Но так было лучше для всех присутствующих. Хотя Фалина не из тех, кто проявляет заботу. Я не знал, что она взболтнет. Это и было страшно. Вряд ли она скажет лишнее, но будет плохо, если она заговорит о будущем. Аристелла будет очень рад этому, а что до Мориса, ему придется объяснить много всего. Так что даже если Фалина заговорит о будущем, я как-нибудь справлюсь. Она уже слышала обо всем, что касалось парня. И будет плохо, если она ничего не сообщит. Пересказывать ни к чему. Будучи внутри господина Джона, вы должны были слышать наш разговор. Стоило Аристелле сказать это, как Фалина, паря в воздухе, ответила. Ну что ты, я не лезу в личную жизнь Джона. Хотя могла бы и услышать, если бы захотела. Я пойму, что у него на душе. Последнюю часть говорить было ни к чему. И это, скорее всего, адресовалось мне. Но сейчас Фалине нечего скрывать. Я знаю, что ей от меня надо. Так что я не боюсь, что я ей надоем, и она куда-то уйдет. Она хочет съесть мою душу. В определенном смысле между нами настоящее доверие. Я буду одержим ей до самой смерти. Вот такое жуткое доверие между нами. Хотя не сказать, чтобы между нами не возникла симпатия. Она столько раз появлялась в той жизни, когда я был на грани смерти. Так что не испытывать чувства благодарности я просто не мог. И все же Фалина для меня яд. Медленно она забирала мою жизнь. Если я не избавлюсь от яда, то не смогу прожить дольше. Хоть я и испытывал уважение перед этим ядом. Вот такие странные отношения между нами возникли. Услышав слова Фалина, Аристелла был удивлен. «Между вами довольно пугающие отношения, господин Джон, госпожа Фалина», выдавил из себя Аристелла. Чего это он с таким недовольством? Хотя заглядывать в чужое сердце и воспоминания, да, мерзко. «Подумаешь, так что ты хотел спросить?» Так Фалина отреагировала на людские заботы и вернулась к основной теме. Откашлявшись, Аристелла заговорил. «В тот раз господин Джон вытащил меч. Хотелось бы, чтобы его вытащил и Морис. Вы можете подсказать, как это сделать?» Четкий и простой вопрос. А Фалина вопросительно склонила голову. «О, ты о святом мече? Дело не в силе. Его можно вытащить цветом души. О, герой? Сколько воспоминаний. Давно не виделись». Сказав это, она начала кружить вокруг Мориса. Прямо муха. Если скажу разозлиться... Нет, Фалина точно не разозлится. Я еще ни разу не видел, чтобы она злилась. Хотя из-за того, что она не могла есть душу, настроение у нее портилось. Наблюдая за кружащей Фалиной, Морис спросил. «Давно не виделись? Мы уже встречались?» На вопрос озадаченного Мориса Фалина лишь немного шире открыла глаза. «А, вот так дела». «Глава... не никак иначе?» «То есть нет. И все же... вот как? Вот в чем дело. Нынешний Морис не может вытащить святой меч». Вот так непонятно она говорила. «Госпожа Фалина, как это понимать? Можете объяснить?» Аристелла говорил так, будто это его заставляло мучиться. Он был нетерпелив, ведь слова Фалина было трудно понять. Фалина обиделась на его отношение. Хотя вряд ли. Она ответила ему голосом, полным презрения. «Аристелла... скажу так, чтобы даже такой, как ты, смог понять. В кукле душа не обитает, нужен человек». «Что? Госпожа Фалина, кто же вы? Чтобы дух знал подобное?» Аристелла был ошарашен, что нечасто можно было увидеть. Он потянулся по направлению к Фалине и задал свой вопрос. И все же у нее не было тела. Аристелла думал схватить ее за одежду, но рука прошла насквозь. Да и сама девушка смирно сидеть не собиралась. Словно раздражающая муха, она кружила по комнате. «Раньше у Мориса была душа, но сейчас у него... Похоже, нужен опыт. Опыт общения с людьми. И еще сырье, чтобы придать форму душе». «Опыт? Опыт общения с людьми? И сырье? Во-первых, надо позволить Моррису пожить жизнью обычного человека. И чтобы он общался с как можно большим количеством людей. Если сделать так, даже в нем прорастет росток человека. Но даже этого недостаточно. Обладая лишь силой человека, человеком не стать. Человека делает человеком душа. И чтобы ее создать, требуются материалы. Их можно получить, убив чернокнижника или дракона. Кого бы лучше победить? Общаться с людьми и победить чернокнижника или дракона? Таким способом можно зародить душу? Аристелла уточнил то, что смог понять, и Фалина кивнула. В общем, да, это ведь несложно. Даже не знаю. Нужно общение с людьми, как и предполагал Аристелла. И тут он мог положиться на меня. В армии у него будет много связей. И там с ним не будут обращаться как с сокровищем, покоящимся в недрах собора Экубрион. Там он будет жить жизнью обычного человека. Но убить чернокнижника или дракона? Фалина, Моррис должен убить их один? Моррису достаточно нанести решающий удар. Ослабить врага могут сколько угодно людей. Понятно. Как когда я убил дракона ради Фалина. Душа убитого имеет свойство перемещаться в человека, убившего его. Поэтому Фалина и сказала про решающий удар. В таком случае можно сражаться со сколькими угодно товарищами. Дракон, такого даже с толпой товарищей легко не убьешь. Но с чернокнижником, особенно низшим, как-то справиться можно. Вопрос лишь в том, скольких надо убить. Похоже, Аристелла думал о том же самом, потому спросил Фалина. «Достаточно убить одного чернокнижника или одного дракона?» Но Фалина покачала головой. «Нет и нет. Дракона достаточно и одного. А чернокнижников... Так, если низших, то около 50. Высших достаточно двух». «Этого более чем достаточно. И как их одолеть?» «Ну, с низшими чернокнижниками справиться можно. Но что-то их многовато. В последнее время чернокнижники появляются чаще». И чтобы найти 50 низших чернокнижников, потребуется время. Фалина, похоже, поняла, о чем я думаю. И, кружа вокруг, сказала. «Джон, ты же знаешь, где много дож. Надо идти на север, да?» «Ну да, так и есть. База Повелителя Демонов находится на Северном острове. Там же и демонический город. Сейчас он, скорее всего, на том же месте. Но были определенные трудности в том, чтобы добраться до острова. И как их решить, я пока не знал». В той жизни магический отдел создал особый корабль. На нем мы смогли пройти через бурю, называемую чернокнижниками, барьером. Но в данное время в академическом городке Состену таких возможностей не было. Тогда было множество экспериментов, и на данных, полученных из неудач, получилось добиться чуда. И будет сложно сделать что-то, если кто-то просто попросит. Как-нибудь что-нибудь получится, но вряд ли получится разобраться с этим быстро. Я уже говорил об этом с Наклур. И девушка думала, что можно сделать. Но ответа, конечно же, еще не было. Пока все было неопределенно.